Как обычно. Я не обломаюсь пройтись возле дома с какой-нибудь тёлкой, даже если на лицо оно очень, блядь, стрёмное. Я не обломаюсь поздороваться с Максом из соседней общаги, если даже сегодня он выглядит не классным. Я не обломаюсь обоссать соседний подъезд, если даже Астахов живёт, сука, здесь. Я не обломаюсь молодёжью даже попиздеть, если молодёжь младше меня на 5 лет. И это каждый знает, поэтому меня все вокруг уважают. Уважаю. Чувак, посмотри на себя, тебе 22. Так мне говорит моя аульская братва. Нигде не работаешь, денег у тебя нет. У Коляна сидишь и делаешь свой рэп. Да это так, бля, и делаю ништяк, бля. Со мной бабуля МС и Колян МС. Эй, бабуля, прочитай свои стихи. Эй, мужики, бабуля МС. Молодежь, сиськами трещи. Ты не пизди, когда я читаю с Коляном и вси. Эй, внучок, ты меня подержи. Я не обломаюсь ни в чем. Нет, я не обломаюсь. Нет, называй меня как хочешь. Бред, все твои слова для меня сущий бред. Я не обломаюсь зайти в женский туалет, обгадить все. Я без комплексов, естественный пацан. Даже фараон не обломает, если есть план. Я не обломаюсь, хоть забуду слова. Всякого дерьма в башке до полна. На-на-на-на. Всякого дерьма в башке до полна. А чё она? Мой язык плётка. Если ты, сука, ведёшь себя чётко, тебе повезло. I got big balls. Я не обломаюсь тыкнуть меж souls. Я не обломаюсь ни в чём, как сказал. Я не обломаюсь послать далеко зал. Я не обломаюсь фитиль напалм. Клюв у майка без обломов. Клам. Клам.